Цитата. Отвечаю на вопрос о духе и душе. Вопрос этот вследствие неполных объяснений является сложным и запутанным в оккультной литературе. Также и в разных восточных учениях число принципов, подразделения и сочетания их, входящие в определение духа и души, тоже варьируется. Но в действительности трудно совершенно отделить дух от души, ибо все такие подразделения по существу являются лишь различными качествами единой основной энергии, проявляющейся на разных планах и через разные нервные центры или проводники. Так во всех учениях можно встретить подразделение человеческого существа на три основных начала – духовное, психическое и физическое – дух, душа и тело. В восточных учениях эти три основных начала расширяются для специальных целей, и мы уже встречаемся с четверичным, пятеричным, шестеричным и семеричным подразделением. Последнее подразделение было принято махатмами в тайной доктрине. Так, высший или основной синтетический принцип есть огненная энергия жизни или духа, разлитая во всем космосе, требующая для своего фокусирования шестой принцип или буддхи, часто называемый духовной душой, в отличие от человеческой животной души, примечание Елены Ивановны Рерих. Образуя таким образом монаду, которая является первичным, несознательным, воплощающимся эго. Далее следует пятый принцип манас – самоосознание или мыслитель, высший разум Елены Ивановны Рерих. И эти три принципа составляют высшую триаду или уже сознательное бессмертное эго человека, которое переживает в Дева-чане после распадение принципов, составлявших его земную личность, или, как говорят восточники, его низшее эго. Так в учении именно это высшее эго, эта триада, часто обозначается как зерно духа, не имеющее самостоятельного, непосредственного проявления на земле. Для проявления эта триада нуждается в четвертом принципе. Так человеческая душа должна включать четвертый принцип, называемый кама, через который проявляется желание в двух аспектах, как кама-манас, или низший ум, интеллект, или в буквальном переводе ум желаний, Елена Рерих, и кама-рупа, форма субъективная, форма ментальных и физических желаний и мыслей, Елена Рерих. Это есть мыслитель в действии, в связи с манасом, высшим, Елена Рерих. И будхи образует высшее тонкое тело, или духовную душу духовного развитого человека. Так кама-манас является как бы мостом, соединяющим высший манас с кама-рупа, соединяя таким образом манас и форму, которые являются кама-манасическим телом или же человеческой душой. Именно когда этот мост между манасом и его низшим аспектом кама-манасом состоялся, то есть, когда человек начинает получать запечатление от высшего будхи-манаса, можно его назвать духовно развитым человеком, и он начинает приближаться к бессмертию. Так, для достижения истинного бессмертия, иначе говоря, для сохранения сознания на всех четырех планах бытия, и чтобы стать и архатом, нужно именно в физическом теле соединить четвертый, пятый и седьмой принципы и слить их в шестом будхи. Иначе говоря, все качества основной энергии, трансмутированные ее огнем, должны сгармонизироваться и вылиться в ее высшем качестве высокой психической энергии. Цитата. Опять спросят. Почему речь идет о трех состояниях, когда их известно больше? Следует твердо указать, что существует два пути. Путь расчленения и путь синтеза. Можно найти много промежуточных состояний, так что миры окажутся одним связанным целым. Но после придется снова обособить главные группы, и тогда опять придем к троичному построению. Даже на Земле можно видеть огромное разнообразие степеней духовности. Можно видеть, как люди иногда почти соприкасаются с тонким миром, но в некоторых слоях тонкого мира сознание не превышает сознание земное. Так миры не только соприкасаются, но даже заходят друг на друга. Закон последовательности резко выражен во всей природе. Даже катаклизмы, как бы выходящие за пределы сфер, по существу отвечают какому-то внеземному ритму. Так не будем разделять там, где можно группировать законно. Человек так отошел от ясных представлений, что ему нужно войти в простейшие врата. Конец цитаты.